Это я виноват. Это я довел себя до такой ситуации. Бет составляла программу для концерта в Уигмор-холле, и она, сама невинность, предложила, как насчет эрцгерцога Гидеон. И поскольку это предложение исходило от Бет, которая уж была свидетелем моей другой, более интимной неудачи, я не мог заставить себя сказать, только не это эрцгерцог приносит мне несчастье. Артисты верят в то, что отдельные произведения могут приносить им несчастье. Слово «Макбет», произносимое на театральных подмостках, имеет свои аналоги во всех сферах искусства. Если бы я назвал эрцгерцога, так как следовало назвать его моим камнем преткновения, Бет поняла бы, несмотря на то, что мы расстались. А Шерилу и вовсе было все равно, что играть. Он бы сказал в обычно для себя наплевательской американской манере, за которой прятал свой огромный талант, «Только покажите мне, мальчики и девочки, где тут клавиши, и все». То есть все это началось с меня. Я сам позволил этому произойти. Вся вина на мне. Папа отыскал меня там, куда я забился, не в силах принять его вызов, в беседку в саду, где я делаю наброски и клею своих воздушных змеев. Этим я и занимался. Пытался набросать идею нового змея, когда он присоединился ко мне, как только убрал говорнери футляр, а футляр положил на место. Он сказал, «Ты — это музыка, Гидеон, и только этого я хочу для тебя. Это все, чего я хочу». Я ответил, «Мы тоже работаем как раз над этим. Чушь! Вы не придете к музыке через исписанные тетради и периодические возлежания на кушетке этой шарлатанки. Я не ложусь на кушетку. Ты отлично понимаешь, о чем я». Желая полностью завладеть моим вниманием, он закрыл ладонью набросок, над которым я работал. «Гидеон, мы не сможем ограждать тебя от публики вечно, пока нам это удается. И Джоанна превыше всяких похвал, кстати. Но в конце концов наступит такой момент, когда даже такой преданный тебе менеджер по связям с общественностью, как она, начнет спрашивать, а что же кроется под словом переутомление? И когда это случится, мне либо придется сказать ей правду, либо нужно будет придумать некую новую сказку, чтобы она могла скормить ее публике, и уж не знаю, какой из двух вариантов опаснее. Папа, — сказал я, — это просто безумие считать, что любителей желтой прессы хоть в малейшей степени волнует. Я говорю не о желтой прессе. Верно, когда рок-звезда исчезает на неделю с подмостков, журналисты каждое утро перерывают его мусорный бачок в поисках объяснений. Это меня как раз не беспокоит. Тут дело в другом. Меня беспокоит мир, в котором мы живем. То есть мир с расписанием концертов на 25 месяцев вперед, Гидеон, как хорошо тебе известно, мир с телефонными звонками, почти ежедневными от организаторов музыкальных мероприятий, которые расспрашивают о состоянии твоего здоровья. В данном случае здоровье — это не более чем эвфемизм для твоей игры. А оправляется ли он от переутомления, означает, разрывать ли нам контракт или оставлять программу без изменений? Закончив эту тираду, папа медленно потянул к себе мой рисунок, и хотя его пальцы смазывали карандашные линии, я ничего не сказал ему об этом и не остановил его. Поэтому он продолжил. — Так вот, сейчас я попрошу тебя сделать одну совсем несложную вещь. Прямо сейчас вернись в дом, поднимись в музыкальную комнату и возьми в руки скрипку. И сделай это не ради меня, потому что дело вовсе не во мне. Сделай это ради тебя.